Право на личное пространство. Очень хочется идей. Что же делать нескольким пользователям одного компьютера в домашнем варианте? Браузеры разделили. На этом все. Захламление получается в разы больше. И тронуть вроде как боишься. Вдруг лишнее. А сесть всем вместе и разобраться? Никак. Мало радости постоянно спотыкаться о чужие документы или по каждой мелочи дергать других. А тебе вот эта штука нужна еще? А может, удалим? А может, сюда положим? Что значит отстань от меня? Поэтому для семей, где у одного компьютера несколько пользователей, я предлагаю обратить особое внимание на разделение территории. Сегодня ситуация, когда одним устройством пользуется несколько человек, встречается нечасто. Даже маленьким детям дарят собственные планшеты, а уж чтобы на одном компьютере сидело несколько взрослых – большая редкость. Но все же бывает. Если это ваш случай, эта глава для вас. Также обратите на нее внимание, если у вас есть общее облачное или дисковое пространство с коллегами на работе. Крестьянам – землю, рабочим – заводы, пользователям – папки. Если в рамках файлового хранилища работает несколько пользователей и у вас равноправие, сначала поделите виртуальные шкафы. Создайте каждому юзеру собственную папку, о которой речь шла в прошлом разделе. Как и в случае с папкой-свалкой одного пользователя, папки нескольких человек не надо создавать прямо на рабочем столе. Назовите их именами пользователей. Мама, папа, кот, сосед из 23-й квартиры. Теперь в этой папке у каждого пользователя будут лежать его и только его личные файлы. Отныне и впредь каждый из вас сам решает, что удалить, куда положить, как назвать и что с этим делать. Это касается всех пользователей, включая детей, которые в состоянии поставить вам 30 видеоигр или скачать пару гигабайт мультиков, а потом их потерять. Видел бы кто мое счастливое лицо, когда я создавала папочку «Документы». Владелец у нас один, он же администратор, и все это я. Но компом пользуются родители. «Яна, где фото со дня рождения? Яна, где моя музыка?» Теперь я создала для каждого его папку. И уже уведомила родителей, что теперь в своих файлах разбираться они будут сами. А я умываю руки. Если файлы одного члена семьи, как бесконечно расширяющийся газ, норовят занять все доступное место, можно поделить систему на логические диски и выделить по диску каждому члену семьи, не считая системного. Тогда ваш хомяк будет вынужден довольствоваться выделенным ему по справедливости пространством, не занимая чужое. «Ходят тут, ходят, ничем не помогают, только пачкают». Общую территорию придется поддерживать в порядке совместными усилиями. Если вам важна аккуратность, договоритесь между собой. Не замусоривать рабочий стол, папку загрузок, вкладки в браузере и другие места общего пользования. Если кому-то нужны файлы, пусть он держит их у себя, а не раскидывает по всему компьютеру, как носки по квартире. Принцип как на общей кухне. Чем больше каждый пользователь приносит бардака, тем неприятнее там находиться. Выдайте каждому члену семьи по виртуальной швабре в виде простых, понятных правил поведения. И сами соблюдайте их, подавая пример. То же самое касается и коллег. Если в вашей корпоративной культуре не предусмотрены правила работы с документами, придется выработать внутренний кодекс самостоятельно. Эффективность работы значительно повысится. Если домашние испытывают непреодолимое желание сложить все документы на рабочий стол, потому что это удобно, используйте ярлыки или псевдонимы. Ссылки на личные документы каждого пользователя можно вывести на рабочий стол, боковую панель, панель быстрого доступа, в список часто используемых папок, в любое место в зависимости от операционной системы. Добавится 1-2 клика, но зато на общей территории будет идеальный порядок. Создала папки для себя, мужа и старшей дочки. Внутри своей папки я создала подкатегории по списку файлов. Ярлыки вынесла на рабочий стол. Очень удобно. Уже не теряюсь, где же мое все? Осталось только выкинуть ненужное. Коммунизм и экономия места. Часто бывает так, что в семье есть общие архивы, например, коллекции музыки, фильмов, общий фотоальбом. Если вы, проникнувшись духом цифрового минимализма, захотели навести порядок и в общих категориях, у вас есть два варианта. Расскажите членам семьи правила пользования общими папками. Сколько и что там должно храниться, и кто за этим всем должен следить. Конечно, это не всегда возможно. Если один валит все в кучу, а второй аккуратно сортирует, то, безусловно, их представление о хранении плохо совместимы. Решение – сделать копию общих файлов для каждого пользователя. И пусть каждый, и неряха, и аккуратист, хранит их у себя в удобном ему виде. Как бы вы ни договаривались о правилах сосуществования, все обсудить не получится. И может случиться, что какие-то файлы остаются бесхозными, потому что каждый думает, ну, это не мое, но наверняка нужно другому. У нас дома была забавная ситуация. В семье из трех человек в стаканчике стояло 4 зубных щетки. Стояли они там примерно полгода. И каждый считал, что лишняя щетка, конечно, не его, но зачем-то нужна остальным. Когда я, наконец, решила уточнить, чья она, выяснилось, что она никому не нужна, и никто даже не помнит, откуда она. И мы ее торжественно выкинули. Также и с файлами. Никто не будет выяснять, а это твое, а оно тебе надо, а почему оно тут лежит? Второй плюс раздельного хранения, особенно если оба пользователя не склонны к накопительству, освобождение места. Да, вы не ослышались. Две копии одинаковых по смыслу папок, как ни странно, в итоге приводят к тому, что место освобождается больше. Дело в том, что если вы храните, например, общую коллекцию фильмов, туда неизбежно попадают никому не нужные видео, порождая диалоги из разряда «Я думал, это твой фильм, нет, не мой, а тогда чей?». Но как только вы создаете две раздельные видеотеки внутри ваших личных папок с фильмами, вы начинаете очень придирчиво относиться к выбору кино. Особенно если вы, как минималист, храните не фильмы, которые, ну, вроде бы нравятся, а только самые лучшие, которые вы готовы еще не раз пересмотреть. Поверьте, вряд ли две или больше по числу юзеров коллекции самых лучших фильмов в жизни будут полностью совпадать. Как бы вы ни были похожи, вы все-таки разные, и каждого будет цеплять что-то свое. Поэтому у нас и получается экономия места. Все средненькое уходит. Третий плюс – чувство свободы. Вам не нужно согласовывать свои действия. Не нужно страдать от собственных решений. Это фото так нравится мужу, оставлю его, хотя лично оно мне кажется ужасным. На своей территории люди поддерживают чистоту куда яростнее, чем когда они вынуждены сосуществовать с кем-то еще. Делить ли общие коллекции на личные? На одной чаше весов – ощущение личной свободы и личных границ, самостоятельность, порядок, удовольствие и радость от ресурсного существования. На другой – чувство общности, принадлежность к семейному клану и пара сэкономленных гигабайт. Что выбрать? Решать вам. Чужие файлы – табу. Их мы не трогаем ни в коем случае. Познав дзен минимализма, очень тянет научить ему всех, кто подвернется под руку. А как начинает мешать чужой хлам, словами не передать. И вот вы начинаете уговаривать мужа удалить коллекцию порно. Но все равно ты его уже лет 5 не смотришь. Ну зачем оно тебе? Или начинаете втихомолку отправлять в корзину чужие, я точно знаю, ненужные файлы. Как только вас потянуло учить других, как обращаться с цифровым пространством, идите на свою территорию. Там что-то не так. Раздражение чужим барахлом говорит о том, что у вас самих пока нет идеального порядка. Поскольку выкидывать чужое – это куда проще, эмоциональной привязанности нет, нас так и тянет начать разбирать чужие запасы. Кстати, это применимо и к другим сферам жизни. Если вас бесит чужая привычка, задумайтесь, почему вы не можете спокойно пройти мимо. Наведя порядок в своей папке и своей голове, вы поймаете дзен по поводу того, что происходит в жизни других людей. Учитесь уважать других и защищать собственную территорию, не вступая при этом в конфликт. На часто задаваемый вопрос «Как заставить своих близких убираться?» Ответ один – никак. Разбирайте свое, потом еще и еще, пока вас, наконец, не отпустят. Нет смысла никого пилить, не поможет. А вот ваш молчаливый положительный пример повлияет на других. Увидев, как это просто и удобно, они невольно потянутся за вами. Возможен вариант, когда при виде всего своего имущества вы испытываете волшебное чувство щелчка. Но раздражение от чужих завалов как было, так и осталось. Задумайтесь, возможно, вам тесно и неуютно? Скорее всего, причина – плохое разграничение между вашим и чужим. Значит, пора выдворять других людей с территории, которую вы подсознательно считаете своей, а может быть, выдворяться самому – и не только физически, но и мысленно перестать тянуть руки к тому, что не ваше и вашим стать не может. Заведите себе отдельную рабочую станцию или внешний жесткий диск для хранения данных и поддерживайте их в порядке, не переживая по поводу того, что творится в месте, которое вы покинули. Не заталкивайте это раздражение внутрь себя, иначе в один прекрасный день оно накопится, и вы просто взорветесь от сдерживаемых негативных эмоций. Для близких это станет неприятным сюрпризом. Все же нормально было, что ты бесишься-то? А все потому, что вы очень долго не говорили о своем недовольстве вслух. Совсем чужие файлы. Отдельная категория чужой информации на вашей территории – это та, которую вам оставили со словами «пусть у тебя полежит, жалко тебе, что ли?» Жалко, да еще как. Вам хватает своих проблем, а на вас пытаются повесить еще и чужие. На моем компьютере есть всякие файлы, оставшиеся от детей. Дети уже выросли и живут отдельно, но эти документы удалять я, наверное, не имею морального права. Или имею? Если вам принесли что-то на хранение на недельку, и оно лежит у вас уже пару лет, самое время вернуть эти несомненно ценные документы владельцу. Запишите их на диск, отправьте по сети, вручите любым другим удобным способом, а у себя удалите. У вас не склад и не помойка. Исключение составляют файлы с четко обозначенным и исполненным сроком хранения. Я заберу у тебя это во вторник, когда куплю новый компьютер. И уже в среду вы с чистой совестью удаляете хранимое, поскольку проситель вчера все забрал, как и обещал. Другое исключение. Если вы храните файлы для кого-то, у кого нет возможности сделать это самому. Бабушка-соседка, у которой компьютера-то нет. Благотворительная организация. Ваш собственный маленький племянник, который пока не умеет пользоваться техникой. Для этих людей можно создать отдельные папки пользователей, как и предлагалось в начале главы, чтобы ваши файлы не смешивались, и по возможности поддерживать там порядок. А если я в гостях? Если вы не владелец компьютера, а лишь один из пользователей коллег с равноправным доступом, вряд ли у вас есть право потрясать уставом минимализма в стенах чужого монастыря. Заведите себе личную папку, сложите туда все свое электронное имущество и не позволяйте никому туда залезать и что-то менять. Но и сами не выбирайтесь наружу, уважая чужое пространство. Если коллеги или близкие легкомысленно отнесутся к вашей просьбе не копаться в ваших документах, можно попробовать способ с внешним жестким диском или флешкой. Перед началом работы их можно подключить к компьютеру, сделать нужное дело, а затем убрать обратно в ящик стола. Таким образом, доступа к вашим документам не будет ни у кого, кроме вас.